«Что ты делаешь с капустой?» — спросила мама. «Она кладет ее на лицо», — презрительно сказала Прум. «Просто снег». «Ничего смешного», — рассердилась Марго. «Это приносит моим прыщам мир добра». «Что, ты варишь ее или как?» — спросила мама. «Нет», — ответила Марго. «Я положу листья на лицо, а ты завяжешь их на мне». Так посоветовал Мао Эйк, и это делает чудеса. «Один смех, Лу, дорогая, ты должна остановить ее», — сказала Пру, ощетинившись, как котенок. «Это не что иное, как колдовство». «Я очень устала, чтобы спорить об этом», — сказала мама. «Не думаю, чтобы это могло принести тебе какой-нибудь вред». Марго села на стул и приложила большие морщинистые листья капусты к лицу, а мама торжественно привязала их красной ленточкой к голове. Я подумала, что в таком виде Марго похожа на странную зеленую мумию. «Это же язычество! Вот что это такое!» — сказала Пру. «Ерунда! Пру, напрасно ты волнуешься!» — ответила Марго заглушенным капустными листьями голосом. «Я иногда думаю», — сказала мама, завязав последний узел. «Вся ли моя семья в своем уме?» «Марго собирается на маскарад?» — спросила тетя Фэн, с интересом следившая за происходящим. «Нет, мамочка!» — захохотала Пру. «Это для ее прыщей!» Марго встала и ощупью направилась к двери. «Пойду прилягу». «Если тебе встретится кто-нибудь на лестничной площадке, он испугается до смерти», — сказала Пру. «Повеселись хорошенько», — сказала тетя Фэн. «Не возвращайся слишком поздно, знаю я вас, молодых». Когда Марго ушла, Пру повернулась к маме. «Вот видишь, дорогая Лу, я не преувеличивала. Эта женщина имеет злое влияние. Марго ведет себя как ненормальная». «Да ладно», — сказала мама, чей жизненный принцип был всегда защищать молодых, как бы неправы они не были. «Просто она несколько неблагоразумна». «Неблагоразумна!» — воскликнула Пру. «Капустные листья на все лицо. Никогда ничего не делает, если Мао Эйк ей не скажет. Это вредно для здоровья». «Я нисколько не удивлюсь, если она возьмет первый приз», — засмеялась тетушка Фэн. «Вряд ли там найдутся другие, изображающие капусту». Спор продолжался с перевесом то в одну, то в другую сторону, перемежаясь с воспоминаниями тети Фэн о балах-маскарадах, на каких она бывала в Индии. Наконец Пру и тетушка Фэн ушли, и мы с мамой приготовились ко сну. «Мне иногда кажется, — сказала мама, снимая одежду и выключая свет, — мне иногда кажется, что я единственный нормальный человек в семье». На следующее утро мы решили походить по магазинам, так как на Корфу не было многого, что маме хотелось бы купить и взять с собой. Пру сказала, что это отличный план, и она может занести по дороге ведлингтонских щенят к их новым владельцам. И вот в 9 часов мы собрались на тротуаре у отеля «Балаклава» и, должно быть, представляли занятную картину для прохожих. Тетушка Фэн, наверное, в честь нашего приезда, надела шляпку феи с большим пером. Она стояла на тротуаре, обвитая словно майское дерево поводками 8 бедлингтонских щенков, которые дрались, играли и мочились вокруг нее. «Я думаю, нам лучше взять такси», — сказала мама, с беспокойством глядя на прыгавших щенят. «Ох, нет, Лу, — сказала Пру, — подумай о расходах. Мы можем поехать на метро». «Со всеми щенками?» — с сомнением спросила мама. «Да, дорогая мамочка привыкла справляться с ними». Тетя Фэн, связанная теперь почти до неподвижности поводками щенят, вынуждена была выпутаться, прежде чем мы могли спуститься к станции метро. «Сироп из дрожжей и клена», — сказала Марго. «Ты не должна, мама, позволить мне забыть о сиропе из дрожжей и клена. Мао Эйк говорит, что это отличное средство от прыщей». «Если ты еще раз упомянешь имя этого человека, я растержусь всерьез», — ответила мама. Наше продвижение к станции метро было медленным, так как щенки обходили каждый предмет на нашем пути в обратном направлении, и мы без конца останавливались, чтобы размотать поводок и освободить тетю Фэн от фонарного столба или почтового ящика, а иногда и от прохожих. «Маленькие проказники», — восклицала она, теряя дыхание после каждой встречи.